Каждый мой понедельник начинался с похмелья, когда внутри 200 по Кельвину. Затарившись клеем, парни шкерятся на теплопункте. Ведь кошерен приход, который не поймут планокуры и кислотный пипл. У клея другая фактура, с него моднее рисуешь образы, рифмы. И не бликуешь назойливо в лица своим так называемым творчеством. Потому что вообще похуй. Мы нарки, это не красит внешний вид, но внутренний сказка. Лишь на миг показалось, что более не существует смысла. Ведь нам с тобой короткие фразы важнее тяжелых признаний. Господа и дамы, мои фазы стабильны, как хуй в Азии. Несет по биту из крайности в крайность. Отбиты в быту, от макушки до пяток. Жизнь — луч, преломленный в яму. Но черти мои пускаются в пляс от этих отрывков под биты разного рода битмейкера. Я так и не въехал, как удержать ее сердце в своей холодной руке. Я никуда не уехал и остался шароебиться где-то здесь. Ведь true поэт не может познать счастье и соблюдать этикет. Потому что всех крутил на хуе, как кассеты, которые мотал карандашиком в детстве. Ненавижу жадных на чувства людей и шалав в этих бесконечных зашарканных торговых центрах и бутиках. Там чем пишет свисток и пердак, тем больше шансов усадить его в бэшку или мерса за 12 мультов. Тут можно долго пиздеть, что лайки и бабки поменяли любовь. Но мой спич не о том, кис. Ведь если б мы хотели с тобой другой движ, то не держали бы прошлое так сильно. Как, например, держим его целой страной в головах под шапками Supreme, 228 и Нью-Йорк. И уже чиновник давно бил бы струной по коже олдскул или блэкворк на Беломорском канале. Хочешь нового счастья, но дорожишь старым. Например, огнями на станциях, пролетающих мимо на электричке, когда едешь с работы. Свобода пиздевая штука, с какого ни посмотри градуса, угла или бока. Какого ни выбери бога, с любой тропинки, аллеи, дороги, падений и взлетов. Лишь долбоеб скажет другое. Поэтов любили в народе, но и вряд ли везло, скорее напротив. Ведь людям нравится красивый флут и приятная обертка товара. А мы наяву. Но однажды жизнь перестает быть мюзиклом «Мулен Руж» с Николь Кидман. Это в Париже модно выпивает портвейн и курят сигу, засунув ее в длинный мундштук. А здесь тонут в лужах и скидывают нахуй орущих детей с балкона. В нашей вселенной слышно лишь пульс и шум и прибоя. Тут душа голодает на фоне ковра рядом с полированным советским шкафом. Вот в Питере, вашем или Москве дохуя шашек суетятся на медни за медные гроши. Чтобы спустить их на крошек, чтоб постят рожи в инсту. Заебешь, не упускай суть и линию мысли. За снегирями придут холода, одиночество и тоска. Это их мстя за наши пустые с тобой глаза.